И вот тут-то, когда внимание всего общества было поглощено самым, казалось бы, важным вопросом, когда противостояние дворянства и престола обрело особенную остроту, чреватую самыми крайними последствиями, впервые появляется на политической арене империи новое явление. Поначалу столь курьезное, что всерьез его не принимали. Имя этому явлению — нигилизм. В то время третье отделение главное внимание сосредоточило на наблюдении за внутренней дворянской оппозицией. Весьма характерен в этом плане обыск, проведенный в Ясной Поляне 6 и 7 июля 1862 года в отсутствии хозяина. Жандармы знали о либеральных взглядах отставного артиллерийского офицера графа Толстого, усердно занимавшегося распространением грамотности между крестьянами. С этой целью Толстой создал в своем умении школы и пригласил в преподавателей студентов, состоящих под надзором полиции, за участие в издании и распространении антирелигиозных сочинений. Искали что-нибудь. Но горничная Дуняша успела выбросить в траву портфель с письмами Герцена и его фотографическими карточками. Толстой пожаловался царю на произвол жандармов, но ответа не получил. Видимо, князь Долгоруков убедил Александра Николаевича в основательности действий офицеров корпуса жандармов. Вторым объектом пристального внимания третьего отделения была зарубежная дворянская оппозиция. И не только Герцен, а Горев, за которыми постоянно смотрели внимательные наблюдатели, неприятности ждали от князя Петра Долгорукова, а от обиды, что не получил место министра внутренних дел, ставшего принципиальным борцом против нынешнего правительства. Опасность, по мнению Долгорукова, Василия, заключалась в возможности соединения заграничной герценовской агентуры с оппозиционным дворянством. В 1861 году неукротимый Михаил Бакунин бежал из Сибири и присоединился в Лондоне к герценовской кампании с несомненной целью раздувания в России пожара революции. А вот внутреннее разночинско-студенческое течение при всем его крикливом и вызывающем тоне было сочтено менее опасным, ибо основывалось всего на радикальных идеях мальчишества с... С логической точки зрения рассуждения были правильны, история показала, что они оказались ошибочны. Был один пункт, в котором сходились взгляды и царя, и писателя-патриота Льва Толстого, и революционера Герцена. Этот пункт — Россия, русское государство. Каждый из них по-своему понимал и любил Россию, но даже для неистового Искандера не могли умереть идеалы национальной войны 1812 года. Невеселый опыт жизни на Западе внушил ему омерзение к мещанскому идеалу западного мира, духовному тупику европейского прогресса. А им противостояли люди, напрочь лишенные того светлого чувства любви к родине, которое в русском народе было естественным, как дыхание, неизменным, как сыновняя любовь. Эти люди поставили своей задачей борьбу с государством, точнее, разрушение существующего государства, немало не задумываясь о будущей судьбе России, скрепленной и живущей силою этого государства. В то время прокламации распространялись с большой смелостью, и довольно открыто. При встрече двух знакомых один на вопрос другого, отчего этот карман оттопыривается, спокойно отвечал, а это прокламации. Редко днем или вечером в прихожей раздавался звонок, и некто, случалось, что и знакомый, совал прислуги или вышедшим хозяевам пачку листков. Прокламации рассовывали по карманам. Велико бывало удивление хозяев шуб и шинели, вдруг обнаруживающих у себя антиправительственные воззвания. С осени минувшего года прокламации стали появляться на афишных тумбах. на стенах концертного зала, на креслах Большого театра, а то рассказывали, что ясным днем по Невскому на белом рысаке ехал какой-то барин в цилиндре и разбрасывал тонкие листочки направо и налево. Распространялось печатное издание «Великоросс» прямо с конституционными требованиями. В апреле разным начальственным лицам была прислана по городской почте пародия на манифест 19 февраля. В третьем отделении заподозрили в авторстве Чернышевского, но доказательств не нашли. Впрочем, установили за ним секретное наблюдение.